Я спрашиваю у всех отцов и матерей, не заслуживала ли подобная выходка крепкого подзатыльника? Оправдать Иисуса может только одно обстоятельство. Вероятно, перед тем, как войти в зал, он хватил лишнюю рюмку, и от этого у него зашумело в голове. Однако не все ли равно? Как и у большинства матерей, у Марии были слабости. Она лишь обернулась к хозяину и слугам и сказала: «Ладно, не мешайся ему, пусть делает, что хочет». И вот вся святая компания усела за общий стол. Андрей, Симон, Иоанн, Филипп и Варфоломей, которых никто раньше и в глаза не видел, и которые не получили никаких приглашений, без лишних церемоний заняли самые почетные места. Ясно, что такая публика живо опорожнила все бутылки, и через некоторое время гости стали требовать еще вина. Иисуса, ему тоже хотелось промочить горло, так и подмывало нажать на все педали всемогущества. Он решил пустить в ход свою божественность и сотворить чудо. В зале, где происходил пир, было 6 каменных сосудов. К концу пиршества их наполняли водой, чтобы гости могли вымыть руки. Христос подозвал к себе слуг и сказал им: «Наполните сосуды водою». Слуги наполнили сосуды до краев. «А теперь почерпните из них и обнесите гостей». Слуги сделали, как он велел. И, о чудо! Вода превратилась в вино. Да еще какое! Отец невесты ненароком подумал, что это зять его приготовил гостям такой сюрприз, и обратился к своему новому родственнику. «Я восхищаюсь вами! Вы поступаете не так, как другие. Обычно сперва подают хорошее вино, а потом, когда гости захмелеют, им подсовывают всякую дрянь, считая, что теперь они все проглотят. Вы же наоборот, сначала угостили нас хорошим вином, а теперь предлагаете еще лучшее. Это похвально, друг мой, очень похвально. Вы заслужили мое уважение». Иоанн, глава 2, стих 10. Но молодожен-то отлично знал, сколько у него было бутылок. Он не мог не воздать должное странствующему плотнику. Внезапно, превратив самую обыкновенную воду в превосходнейшее вино, тот сполна расплатился и за себя, и за своих друзей, без приглашения явившихся на праздник. Таким образом, Иисус, на которого поначалу смотрели довольно косо, сразу же стал героем празднества. Благодаря Иисусу лучшие вина текли рекой. Все изрядно налокались и разошлись по домам сильно на взводе. И так первым своим чудом Христос оказал покровительство никому иному, как пьяницам. Глава 20. Скандал в Иерусалимском храме. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме подавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Иоанн, глава 2, стихи 13-15. Можете себе представить, сколько шума рассказ об этом чуде наделал в Назарете. Однако земляки Иисуса не очень-то верили в его чудодейственную силу. «Вы слыхали, — говорили назаряне, встретившись друг с другом на другой день после свадьбы в Кане, — вы слыхали про Иисуса, сына плотника? Ну, какой еще номер он выкинул? Вчера он ни с того ни с сего заявился на свадьбу к Елизару. Я нисколько не удивляюсь при его-то нахальстве. Но это не все. Он еще привел с собой 5 каких-то приятелей. Неизвестно, где он с ними познакомился. Он называет их своими учениками. Ну а дальше? Они пили, не зная удержу. А когда все было выпито, плотник сам изготовил вино». «Изготовил вино? Из чего же? Из воды». «Ну, понятно. Подкрасил чем-нибудь воду, как это делают все мелкие торговцы». «Да нет же! Кроме чистой воды у него, говорят, ничего не было». «А вы почем знаете? Вы что, были на свадьбе?» «Сам я не был. Но мне об этом рассказал Набей, а Набей узнал от Мафусаила. Тот узнал от Иосиаса. Иосиас узнал от Гидеона, которому обо всем сообщил его кузен Гиркан. О, так ведь этот Гиркан приходится дяде и невесте. Рыжий Ноэми? Совершенно верно. Но ему же нельзя верить. Это же отчаянный пьянчушка. Он, наверное, как всегда нарезался, а уж после этого плотник мог его убедить в чем угодно. А что ты думаешь? Вполне возможно. Впрочем, все там были хороши. Да что и говорить, этот Иисус просто посмеялся над ними и только. Это чудо — обыкновенное мошенничество в его духе. Действительно, если чудо в Кане привело в движение все назарейские языки, то немало нашлось людей, которых оно заставило недоуменно пожимать плечами. Это с очевидностью явствует из Евангелия. Иоанн, один из учеников Христовых, присутствовавший на свадьбе, не может скрыть досады всякий раз, когда ему приходится говорить о назарянах.